Ральф молчал, должно быть, минут 10. Энн зажгла еще одну сигарету, подала ему взамен погасшего окурка. Он и эту докурил до конца, и все не сводил глаз с далеких гор, с хмурых туч, что снова сгущались в небе, грозя дождем. Потом швырнул второй окурок вслед за первым через перила веранды и спросил самым обычным ровным голосом. — Где она сейчас? Теперь был ее черед задуматься. Ведь от того, что она ответит, зависит его решение. Вправе ли человек толкать других на путь, который неведомо куда ведет и неведомо чем кончится? У нее одна забота — Мэгги. И, честно говоря, ее немало не волнует, что станется с этим архиепископом. На свой лад он не лучше Люка. Рвется какой-то своей сугубо мужской цели. И некогда ему или нет охоты поставить на первое место женщину. Цепляется за мечту, гонится за призраком, который, должно быть, только и существует в его сумасбродной голове. Жаждет чего-то не более прочного, чем вот этот дым сахарного завода, что рассеивается в душном, пропахшем патокой воздухе. А ему больше ничего не надо, и он растратит себя и всю свою жизнь на эту напрасную погоню. Как бы много ни значило для него Мэгги, здравый смысл ему не изменил. Даже ради Мэгги, а Энн уже начинала верить, что он любит Мэгги больше всего на свете, кроме этой своей непонятной мечты. Не поставит он на карту возможность рано или поздно овладеть тем, чего так жаждет. Нет, от этого он не откажется даже ради Мэгги. И значит, если сказать ему, что Мэгги сейчас в каком-нибудь многолюдном курортном отеле, где его Ральфа де Брикасара могут узнать, он к ней не поедет. Уж он-то лучше всех понимает, что не останется незамеченным в любой толпе. Энн облизнула пересохшие губы. — У Мэгги домик на острове Матлок. — Где? — На острове Матлок. Это курорт возле пролива Уитсанди. Очень уединенное место. А в это время года там и вовсе не бывает ни души. И не удержалась, прибавила. — Не беспокойтесь. Вас никто не увидит. Очень утешительно. Тихонько, осторожно он передал Энн спящего ребенка. — Благодарю вас. Он пошел к лестнице. Потом обернулся, посмотрел с волнением, почти с мольбой. — Вы глубоко ошибаетесь. Я хочу только увидеть Мэгги, не более того. Никогда бы я не сделал ничего такого, что может погубить ее душу. — И вашу тоже, да? Что ж, поезжайте под видом Люка О'Нила. Его там ждут. Тогда ни вам, ни Мэгги наверняка нечего бояться скандала. А вдруг он тоже приедет? И не подумает. Он отправился в Сидней и не вернется раньше марта. О том, что Мэгги на Матлоке, он мог только узнать от меня. А я ему об этом не сказала, ваше преосвященство. А Мэгги ждет Люка? О, нет! Энн невесело улыбнулась. — Я ничем не хочу ей повредить, — настойчиво сказал Ральф. — Я только хочу ненадолго увидеть ее, вот и все. — Я прекрасно это знаю, ваше преосвященство. Но на самом-то деле вы повредили бы ей неизмеримо меньше, если бы хотели большего, — сказала Энн. Когда старая машина Роба, треща и фыркая, подкатила по дороге, Мэгги, как всегда, стояла на веранде и помахала ему рукой, знак, что все в порядке и ей ничего не нужно. Роб остановил машину на обычном месте и только начал разворачиваться, как из нее выскочил человек в рубашке, шортах и сандалиях с чемоданом в руке. «Счастливо, мистер О'Нил!» — крикнул, отъезжая Роб. Но никогда больше Мэгги не спутает Люка О'Нила и Ральфа де Брикасара. Это не Люк. Даже на расстоянии, в быстро меркнущем вечернем свете, нельзя ошибиться. И вот она стоит ошеломленная и смотрит, как идет к ней по дороге Ральф де Брикасар. Так значит, все-таки она ему желанна. Иначе зачем бы ему приезжать к ней в такое место под именем Люка О'Нила? Она оцепенела. Не слушались ни ноги, ни разум, ни сердце. Вот он, Ральф. Он пришел за ней. Почему же она ничего не чувствует? Почему не бежит навстречу, не кидается ему на шею? Почему нет той безмерной радости, когда забываешь обо всем на свете? Вот он, Ральф. А ведь только он ей в жизни и нужен. Разве она не старалась целую неделю внушить себе обратное? Будь он проклят, будь проклят! Какого черта он заявляется как раз теперь, когда она стала, наконец, вытеснять его, если не из сердца, так хоть из мыслей? А теперь все начнется сызнова. Оглушенная, злая, вся в испарине, она стояла и тупо ждала и смотрела, как он, высокий, стройный, подходит ближе. — Здравствуй, Ральф, — сказала она сквозь зубы, не глядя ему в лицо. — Здравствуй, Мэгги. Отнеси свой чемодан в комнату. Хочешь чаю? — сказала она, все так же не глядя, и пошла впереди него в гостиную. — С удовольствием выпью, — таким же неестественным, натянутым тоном отозвался Ральф. Он прошел за нею в кухню и смотрел, как она хлопочет. Налила из-под крана горячей воды в чайник для заварки, включила электрический чайник, достала из буфета чашки, блюдца, подала ему большую 5-фунтовую коробку печенья. Он высыпал на тарелку пригоршню, другую. Электрический чайник закипел. Мэгги выплеснула воду из маленького чайника, заварила свежий чай. И пошла с чайником и тарелкой печенья в гостиную. Ральф понес за нею блюдца и чашки. Все три комнаты шли подряд, спальня по одну сторону гостиной, кухня по другую, за кухней ванная. Тем самым в домике имелись две веранды, одна обращена к дороге, другая к берегу. И тем самым, опять же, сидя друг против друга, каждый мог смотреть не в лицо другому, а куда-то вдаль. Стемнело внезапно, как всегда в тропиках. Но в раздвижные двери вливалось мягкое теплое дыхание ветра, негромкий плеск волн, отдаленный шум прибоя у рифа. Они молча пили чай, к печенью не притронулись, кусок не шел в горло. Допив чай, Ральф перевел глаза на Мэгги, а она все так же упорно смотрела, как шаловливо машет листьями молоденькая пальма у веранды, выходящей на дорогу. «Что с тобой, Мэгги?» — спросил он так ласково, нежно, что сердце ее неистово заколотилось и едва не разорвалось от боли. Спросил, как бывало когда-то, как спрашивает взрослый человек малого ребенка. Совсем не для того он приехал на Матлок, чтобы увидеть взрослую женщину. Он приехал повидать маленькую девочку. И любит он маленькую девочку, а не взрослую женщину. Женщину в ней он возненавидел с первой минуты, едва Мэгги перестала быть ребенком. И она отвернулась от пальмы, подняла на него изумленные, оскорбленные, гневные глаза. Даже сейчас, даже в эту минуту. Время остановилось, она смотрела на него в упор, и у него перехватило дыхание. Ошеломленный, он поневоле встретился с взрослым, женским взглядом этих прозрачных глаз. Глаза Мэгги. О, Господи! Глаза Мэгги!